Глава 61. Роща, искореженных ветром пеканов, скрывала изгиб ручья Вермилион Крик. Сидя в сторонке от всех и поставив перевернутую шляпу перед расставленными ногами, Маджи ловкими движениями запястья метал в нее карты одну за другой и ни разу не промахнулся. Дьявол и две другие лошади были привязаны к низкой ветке дерева. Свою небольшую индейскую лошадку серая сова оставил здесь, а сам поехал на разведку на поджаром гнедом жеребце. Чарльз сидел под деревьями на берегу бурлящего ручья. Весенний день был ясным и теплым, в рубашке и лоскутном понче уже становилось жарко. Прямо над его головой к ручью тянулась большая голая ветка. Чарльз посмотрел на нее, оценивая, насколько она крепкая. Апрельский ветерок нежно обдувал лицо. День был слишком хорош для страха или смерти. «Эй, Чарли, очнись!» Маджи быстро встал, вытряхнул карты из котелка и надел его на голову. Они услышали плеск копыт в мелкой воде. Чарльз вытащил кольт. Из-за купы распускающихся ив выехал серая сова, закутанный в одеяло. Его гнедой, не привыкший к такому крупному седоку, тяжело дышал и блестел от пота. Чарльз убрал револьвер в кобуру и быстро пошел по берегу навстречу индейцу. «Нашел?» Серая сова кивнул. «Далеко отсюда?» «Одна миля, не больше». Шаен, как обычно, был мрачен. «Я видел мальчика». Полуденное солнце как будто взорвалось в глазах Чарльза. Сильно закружилась голова. «Он здоров?» Серая сова явно не хотела отвечать, угрюмо покусывая нижнюю губу. «Я видел», наконец заговорил он, «как он сидел перед домом и кормил енота. А вот его лицо...» Серая сова показала на свою левую щеку. На нем следы. Кто-то его бил. Чарльз стиснул зубы. «Кого-нибудь еще видел там?» спросил Маджи, водя ногой по пыли. Видел, как старый Кайова с бутылкой виски сел на лошадь и ускакал. Еще Шаенку одну видел. Вышла из большого дома и пошла к маленькому, где куры кудахтали. Потом вернулась с двумя яйцами. «У него есть скво?» уточнил Чарльз. «Да». Глаза индейца были полны муки. Молодая совсем, очень грязная и печальная. «А самого Бента ты видел?» Серая сова помотала головой. «Тебя никто не заметил? Мальчик или скво?» Следопыт снова мотнул головой. «Ты уверен?» «Да, там рядом дубы растут. Хорошее укрытие». Маджи деловито потер ладони, пытаясь отнестись к этому как к чему-то обычному, например, как к полевым учениям. «Можно зайти с трех разных сторон», – бодро сказал он. «Я пойду один», – оборвал его Чарльз. «Что еще за глупость?» «Один», – повторил Чарльз таким тоном, что никто возражать не посмел. Он вернулся к деревьям, снял свой цыганский балахон, аккуратно свернул и положил на землю. Потом взял в руки Спенсер, проверил магазин, надвинул на глаза черную шляпу и вернулся к друзьям. «Не беспокойтесь, я буду осторожен. И если услышите стрельбу, скачите туда. И если нет, оставайтесь здесь». Это прозвучало как приказ командира, который нельзя обсуждать. Маджи возмущенно засопел. Серая сова молча смотрела на блестящую воду, полный мрачных предчувствий. «Он меня не узнает», – думал Чарльз, осторожно пробираясь по берегу ручья, с этой бородой до пояса. Он думал о сыне, но те же слова можно было отнести и к Келкани Бенту. О том, как сейчас, спустя 10 лет, выглядит Бент, Чарльз сам представить не мог. Это не имело никакого значения. Он просто хотел увезти оттуда сына живым и невредимым. Важнее этого не было ничего. Весенний воздух был таким же нежным, как женская рука. Он вдруг вспомнил о таких же погожих деньках в Северной Виргинии, когда сотни несчастных мальчишек умирали на залитых солнцем цветущих лугах и полянах. Эти горькие воспоминания, как и рассказ серой совы о следах побоев на лице мальчика, только усилили его тревогу. Впереди показались дубы, за которыми стояло какое-то глинобитное строение. Из трубы поднимался дым, похожий на крученную хлопковую пряжу, приколотую к небу. Чарльзу показалось, что он услышал детский голос. Пальцы, сжимавшие приклад Спенсера, побелели. Он старался подавить страх, но не мог. Бешеный стук сердца отдавался в ушах, как грохот индейского барабана. Он уже знал, что, скорее всего, у него будет только один шанс. Подобравшись ближе, он всмотрелся в дом из-за ствола дуба. и чуть не закричал, когда увидел сына, который сидел на земле и по одному давал еноту зернышки кукурузы. Енот брал зернышко передними лапками и поднимался на задние, как крошечный толстый человечек в маске. Съев зернышко, он снова тянулся к ребенку, прося еще. Мальчик кормил зверька, но на его бледном грустном лице не отражалось никакого удовольствия. Даже с такого расстояния Чарльз увидел царапины на его лице и большой синяк вокруг глаза. Ноги мальчика были настолько грязными, что Чарльз сначала решил, что на нем серые чулки. Гусь сидел прямо на земле перед входом в висковое ранчо. Дверь была закрыта. В загоне за домом стояли красивая гнедая лошадь и два мула. Еще он увидел маленький сарайчик, из которого скво приносила яйца, и услышал, как куры хлопают крыльями и громко кудахчут. Но самым громким звуком было журчание Вермилион Крик. Чарльз не мог заставить себя сдвинуться с места, боясь совершить ошибку. Нужно было забыть, насколько высоки ставки, и постараться отнестись к ситуации так, словно она не касалась его лично. Это немного помогло. Он сосчитал до пяти, а потом вышел из-за дубов на открытое пространство, чтобы сын его увидел. Гусь заметил его и открыл рот от изумления. Испугавшись, что мальчик закричит, Чарльз сразу прижал палец к губам, прося сына молчать. Ему показалось, что гусь не узнал его. Да и кем он был в его глазах? Странным, выпрыгнувшим невесть откуда лохматым человеком с длинной спутанной бородой и провалившимися глазами. Он стоял очень тихо и просто смотрел на мальчика. Гусь просыпал оставшиеся у него зерна на землю, но не издал ни звука. Енот сразу прыгнул вперед и начал пировать. Чувствуя огромное напряжение, Чарльз отчаянно пытался уловить любой звук. Голос, скрип двери, но слышал только шум воды. Он сделал три больших шага к сыну, поднял руку и жестом поманил его к себе. «Иди сюда». Теперь Гусь смотрел на него с явной тревогой. Чарльзу захотелось крикнуть «Я твой отец!», но не посмел и снова тем же жестом молча позвал его. Гусь встал. Чарльз обрадовался, но мальчик вдруг начал пятиться к дому, не сводя глаз с чужака. «О боже, он боится меня!» Все-таки не узнал. Гусь боком подошел к закрытой двери, готовый в любую секунду юркнуть внутрь. В отчаянии Чарльз присел на корточки, положил винтовку на землю и протянул руки к сыну. От напряжения они дрожали от плеч до кончиков пальцев. Почему-то эти протянутые руки успокоили мальчика. Он вдруг робко улыбнулся и чуть наклонил голову на бок. «Гусь, я твой папа», – произнес Чарльз громким шепотом. На лице мальчика отразилось удивление. Он шагнул в сторону Чарльза. И тут дверь дома шумом распахнулась. Выходя наружу, Бен широко зевал. На нем был старый замызганный цилиндр. В левом ухе болталась серьга Констанции Хазард. Черный фраг блестел так, будто грязь на нем размазали ножом, как масло. Он постарел, еще больше растолстел. Лицо с всклокоченными бровями было изрезано морщинами, волосы неряшливо падали на шею. Левое плечо казалось заметно ниже правого. Бент посмотрел на Чарльза и не узнал его. Чарльз схватил винтовку и направил ствол на его грязный жилет, застегнутый на одну пуговицу. «Руки подними!» – громко произнес он и встал. Бент развел руки в стороны и, моргая, всмотрелся в этого дикаря с винтовкой. Чарльз медленно пошел вперед. Лохматые брови Бента вдруг резко взлетели вверх. «Чарльз Мэйн?» «Так точно, выродок!» «Чарльз Мэйн, вот не думал, что ты потащишься за мной на индейскую территорию». «Значит, просчитался». Чарльз прошел половину расстояния между дубами и домом и остановился. «Я знаю, что ты сделал с женой Джорджа Хазарда». Бент испуганно попятился. «И я вижу, как ты обращался с гусом. Мне не нужны еще какие-то причины, чтобы размозжить тебе башку. Так что не дергайся. Гусь, беги к папе. Скорей!» Он смотрел на Бента, а не на сына. Мальчик никак не мог осознать своей неожиданной свободы. Он неуверенно оглянулся на Бента и сделал шаг в сторону отца. Потом второй, третий. Из двери дома вышла индианка в свободном кожаном платье. В руках она держала лохань с ночными испражнениями. Вид у нее был сонный и мрачный. Чарльз подумал, что она похожа на кого-то из тех, с кем он встречался, когда ездил с Джексоном. И вдруг с изумлением понял, что это женщина зеленой травы. Она увидела его, узнала, уронила лохань и завизжала. Гус в испуге обернулся. Бен прыгнул вперед и в одно мгновение схватил мальчика. Разум Чарльза отказывался признавать то, что он видел. Бен улыбался, все той же своей старой лукавой улыбкой, которую Чарльз вспоминал с такой ненавистью. Покрытая копотью рука Бента сжала горло мальчика. Другой рукой он достал из кармана бритву, открыл ее и прижал блестящее лезвие тупой стороной к горлу ребенка. «Бросай все свое оружие, Мэйн!» – закричал он. Чарльз молча смотрел на него, чувствуя, как в висках стучит боль. Бент повернул бритву и провел ею по щеке мальчика. Гус закричал. Бент крепко держал его. «Бросай, или я порежу его!» Чарльз положил винтовку на глинистую землю прямо перед собой и рядом с ней кольт. «Теперь нож!» – крикнул Бент. Боуи отправился туда же. Вид безоружного Чарльза понравился Бенту. Его вкрадчивая улыбка стала шире и казалась почти искренней. Неудача обрушилась на Чарльза, как невидимая гранитная глыба. «Эй, сучка, забери все это! Мэйн, отойди в сторону! Дальше! Дальше!» Женщина зеленой травы подбежала к оружию боком, как краб. Наклонившись, она умоляюще посмотрела на Чарльза и быстро проговорила по-английски. Он сказал, что это мальчик-торговца, плохого торговца. Чарльз вяло пожал плечами. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он. «Она раньше принадлежала владельцу этой дыры», – ответил за индианку Бент. «И я продаю ее. Ей все равно с кем трахаться, с человеком или со скотиной, лишь бы джин давали. Удовольствия от нее все равно уже никакого. Да и не до того мне теперь». Он скривился, и Чарльз вспомнил о его безумии. «Эй, потаскуха, шевелись!» Эхо от его крика разнес ветер. Бент посмотрел на Чарльза и хихикнул. «Ну что, Мэйн, пора нам насладиться нашим неожиданным воссоединением. Я буду отдавать приказы, а тебе лучше выполнять их в точности, если не хочешь, чтобы этот ребенок истек кровью у тебя на глазах. Когда я скажу «вперед, марш!», ты подойдешь сюда и сделаешь два шага через дверь. Не один и не три, а два. И руки будешь держать поднятыми. Любая ошибка, любое неповиновение, и я его порежу». Бен с трудом сдерживал бурлящую в нем радость. «Хорошо. Вперед, марш!» Держа руки над головой, Чарльз пошел к дому. Держа винтовку на согнутой руке, Маджи вышагивал от пекановых деревьев и обратно. Ветер трепал индюшиное перо на его котелке. «Он велел ждать!» – крикнула ему серая сова. «Его нет слишком долго». Маджи продолжал ходить взад-вперед. «Жди, он приказал». Маджи остановился и стал смотреть на порхающих над сверкающей водой двух красных кардиналов. Потом бросил тревожный взгляд на тропу вдоль ручья, повернулся и медленно пошел обратно к индейцу, закутанному в одеяло.